После успешной ликвидации возгорания Артур немного успокоился и решил пока не заглядывать в собственное будущее. Так что каждую ночь он видел сны о незнакомых людях. Потихоньку жизнь на станции входила в привычный ритм. Патрулирование никто не отменял, и раз в двое суток звено Артура проводило по 12 скучных часов в пространстве. Оставшееся время пилоты проводили за интенсивным отдыхом. Разговоры о пожаре потихоньку прекращались, уступая место привычным темам. И Артур уже было решил, что его теория о слишком высокой концентрации неприятностей, которые происходят с единственным оставшимся в живых сновидцем, действительно может быть ошибочной, когда на станции Habitation возникла еще одна нештатная ситуация. В тот момент Артур в составе своего звена находился на патрулировании. Шел всего лишь третий час полета, когда со станции пришел приказ немедленно возвращаться. Уже на подлете к станции выяснилось, что система автоматической посадки не функционирует, и пилотам придется вручную вводить свои файтеры в створ ворот и сажать на палубу. Это не такая уж трудная операция, но за весь срок службы Артура подобные системы не выходили из строя ни разу. Хорошо, хоть посадочные огни горели нормально, и все пилоты смогли аккуратно завести свои машины на посадочную палубу и сесть. Оказалось, что помимо техников и диспетчеров, их встречала еще небольшая группа десантников в доспехах и полном вооружении. Когда пилоты вышли из душевой, уже одетые по полной форме, их попросили пройти в конференц-зал, где еще недавно контр-адмирал Рассел рассказывал об объявлении контрабандистами независимости. Вместо Рассела их там ожидал его заместитель, капитан первого ранга Романовский. «Рассаживайтесь», – Романовский сделал приглашающий жест, указывая на стулья. «Вы были на патрулировании, поэтому остались не в курсе происходящих событий», – начал Романовский. «Несколько членов технического персонала захватили 9-й технологический ярус и объявили, что станция переходит под контроль сил Альянса внешних планет. Численность этой группы неизвестна, но насчет того, что станция находится под их контролем, они преувеличивают. В руках у мятежников находится часть управляющих коммуникаций. Они не в состоянии управлять энергетическим снабжением станции, реактор им не подконтролен. Жизнеобеспечение тоже. Однако у них в руках управление частью шлюзов и всеми двигателями станции. На станции объявлено военное положение. Поэтому вам рекомендуется не покидать пределов нашего яруса и находиться в непосредственной близости от стартовой палубы. Если потребуется, файтеры должны быть готовы к старту в течение 15 минут. На этом все. Остальная информация о развитии событий будет транслироваться через общую связь. Она пока еще под нашим контролем. Все свободны». Тихо переговариваясь, пилоты покинули конференц-зал. «Как-то абсурдно это выглядит, не находите?» – спросил Микаэль. «Кучка техников практически захватила контроль над станцией, где целый ярус отдан вооруженным силам. Ну не глупо?» «Значит, это умные техники», – ответил ему Ким. «Видимо, так себя закрыли, что до них не добраться». «Ну, предположим, они действительно все двери заблокировали и укрепили так, что взорвать их будет трудно. Но ведь всегда есть возможность с верхнего или нижнего яруса просто переборку прорезать, высадить внутрь взвод десанта и наглядно показать им, как нехорошо они поступили. Вполне возможно, что сейчас десант именно этим и занимается», — ответил Артур. «Ладно, парни, отдыхайте. И радуйтесь тому, что с патрулирования пораньше свалили. А мне еще надо зайти кое-куда». С этими словами Артур свернул в коридор, который вел к каюте Стайрона. «Официальное объявление – это, конечно, хорошо, но никогда не помешает узнать дополнительную информацию. А о том, что у контрразведчика ее достаточно, Артур не сомневался». Стайрон оказался на месте, но как только пилот вошел в его кабинет, сразу же предложил ему перейти в тактический центр. По пути Стайрон рассказывал детали захвата. Оказывается, почти треть всех техников, работавших одновременно на ремонтируемом ярусе, угрожая стрелковым оружием, выгнали с яруса остальных техников. После этого, действуя слаженно и сноровисто, заблокировали все двери, а при попытке силового их вскрытия угрожали вскрыть шлюзы. «Это, конечно, глупо», — объяснял Стайрон. Шлюзы мы все равно заблокируем, но пока это вызывает проблемы. Все-таки необходимо для каждого шлюза отрубить дистанционное управление и оставить только ручное. Но вскоре эта работа будет закончена. И они это отлично понимают. Значит, помимо шлюзов у них есть еще что-то. Поэтому сейчас всех информационных специалистов заставили работать с полной выкладкой. А требования они какие-нибудь выставляли? Да нет. И это тоже весьма всех озадачило. Они просто объявили, что станция переходит под контроль Альянса, и предложили нам сложить оружие. Так что либо они клинические идиоты и ничего заранее не планировали, либо у них заготовлен какой-то очень серьезный довод. «Либо они ждут помощи», – предположил Артур. «Да в этом ни у кого уже капли сомнения не возникает». Контрразведчик открыл двери тактического центра и посторонился, пропуская Артура вперед. Цези сидела на том же самом месте, что и во время пожара, а соседний с ней терминал пустовал. Очевидно, за ним должен был работать Стайрон. Ситуация повторялась. «Есть новости?» – спросил Стайрон, усаживаясь на своем месте. «Пока никаких», – ответила девушка. «Десант на позициях, но сигнала к атаке нет. И не будет, если я что-нибудь еще понимаю. Всех смущает несерьезность этой атаки. Система мониторинга, естественно, не функционирует». «Я гляжу, второй призрак на внешнюю сторону отправили», – спросил Стайрон, начиная читать заметки на своем терминале. «Разумно. Следует ожидать подхода сил Альянса. Ну что ж». Стайрон обернулся к Артуру. «Устраивайся поудобнее. Это надолго». «Слушай, Ричард, может, я все-таки в своей каюте пока побуду? Тактический центр не место для обычного старшего лейтенанта». «Цези, он вообще звания не имеет, а работает вполне полноценно. Артур, я тебе уже говорил, что мне будет просто спокойнее, если я буду знать, что ты находишься рядом со мной. И вообще, тактический центр сейчас самое безопасное место». «И первая мишень для атакующих». «Каких атакующих? О чем ты? Эти техники со своего яруса носа не высунут. Они сидят и думают, как бы себя уберечь». «Что-то мне в этом не нравится», – задумчиво пробормотала Цези. После недолгого раздумья снова наклонилась к клавиатуре и начала работать. Не менее 5 минут ей потребовалось, чтобы подтвердить свою первоначальную гипотезу. «Ну, я так и думала», – сказала наконец Цези, и жестом приказала Стайрона посмотреть на ее экран. Артур тоже наклонился вперед, чтобы лучше видеть. «Вот это схема коммуникации тактического центра», — девушка подсвечивала на экране участки схемы, о которой она говорила. «Отсюда идут распоряжения и управляющие команды. Здесь ведется контроль за боем в пространстве и связь с кораблями. А вот сюда завязано управление системами защиты. Большая часть распоряжений и команд проходит вот эти 2 узла, и как раз они сейчас нам, скорее всего, недоступны. Их заблокировали. Я сейчас попыталась произвести выстрел плазмой в сторону пояса астероидов, так орудие в порту даже не откликнулось. Точнее, пришел ответ, что выстрел произведен, но внешние камеры показывают, что орудийный порт даже не открывался». «Это как ты попробовала выстрелить? У тебя же доступа к этой системе нет». «Любой доступ можно получить и заблокировать. Вот я смогла его получить, а у кого-то получилось его заблокировать. Подсказать, кто смог это сделать?» «Да нет, спасибо», — напряженным голосом сказал Стайрон. «Иногда даже я могу делать верные выводы. Я сейчас вернусь». Пока Стайрон отсутствовал, Цези опять вернулась к рабочей консоли, а Артур пытался понять, как она работает. Увы, быстрое мельтешение схем, графиков и непонятных строчек команд на экране Цези не давали ему никакого шанса рассмотреть порядок ее работы. Так что вскоре Артур сдался и снова откинулся на спинку стула, скучая. Но долго ему скучать не пришлось, вернулся Стайрон. Романовский просил передать 3 вещи. Во-первых, его личную благодарность. Во-вторых, что техники сейчас будут думать, как устранить эту неполадку, А в-третьих, он спрашивает, не хочешь ли ты надеть погоны и пойти в штатные аналитики? В ответ Цези только фыркнула. Я знал, что ты так скажешь, потому и сказал ему, что тебе вполне нравится работать на меня. Мне вообще-то благодарность совершенно не нужна, сказала девушка. Точнее, это больше, чем мне бы хотелось. Скромного вознаграждения в пару тысяч кредитов вполне бы хватило. «Вот это я называю здравым подходом к жизни», — отметил Артур. «Ричард, ты Цези достаточно платишь? Хранители вообще у нас ведь не бедствуют». «Нормально он платит», — успокоила его Цези. «Просто сейчас я работаю не только на него, а потому грех было бы не попробовать стрясти за одну и ту же работу два вознаграждения». «Да, еще Романовский просил показать потом, как ты получила доступ к защитной системе», — напомнил Стайрон. «Когда кризис закончится, я предоставлю подробный отчет», — ответила Цези. «А сейчас расскажите мне, какие виды вооружения с дистанционным управлением есть на станции?» «Стационарные орудия защиты», — начал перечислять Стайрон. «Немного беспилотных мин, но ими управлять просто так нереально. Кто-то должен корректировать их движение в пространстве». «Ну, с этим понятно. А что еще у нас есть стреляющего?» «Да больше ничего, кажется». «Вот и хорошо. Арсенал обычного оружия проверили?» «Конечно. Первым делом туда людей отправили. Все оружие на месте. Охрана там сейчас усилена». «Тогда нас ждет только информационная война за контроль над станцией», — подвела итог Цези. «Это радует. Приятно осознавать, что никто в тебя стрелять не собирается». «Стрелять они и не собирались», — напомнил Артур. «Они угрожали шлюзы открыть». «Ну, шлюзы уже почти все под нашим контролем», — заметил Стайрон. «Сейчас не больше 5 створов остались под дистанционным управлением, а все остальные уже переведены на ручное. Причем как обычные шлюзы, так и ворота для старта малых кораблей. Так что, как только эта угроза будет ликвидирована, можно будет начинать штурм». «Подводим итоги», — Стайрон уселся поудобнее. 9-й ярус заблокирован, но это не проблема. Шлюзы под контролем мятежников, но сейчас мы переводим их на ручное управление. Они также отрубили весь мониторинг на ярусе, и с этим поделать уже ничего нельзя. Мы не знаем, сколько их и что они там приготовили для горячей встречи. «Помимо этого блокировано все боевое управление и стационарные орудия защиты», — добавила Цези. Причем защитная система полностью под их контролем. Ее даже отключить от дистанционного управления нереально. Так что это может быть серьезной проблемой. Ну а боевое управление нам сейчас без надобности. Ни внешние, ни контрабандисты пока что в локальном пространстве не объявились. «А разведывательные спутники?» – спросил Артур. «Управлять ими мятежники не могут», – ответила Цези. «А вот получать с них информацию...» «Теоретически это возможно, но точных данных у меня сейчас нет». «Понятно». Стайрон развернулся всем корпусом в сторону Цези. «И какие у тебя будут идеи?» «У меня идей никаких нет», — ответила девушка. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но это тактический центр станции, который принадлежит Земной Федерации. Тут есть множество штатных аналитиков и прочих высокопоставленных военных, чьи обязанности входят разбираться как раз с такими конфликтами. Я скромный информационный работник, и у меня никогда не было опыта решения подобных задач». «Хорошо», – Стайрон улыбался. «Я понял твою точку зрения на происходящее. А если отвлечься от профессионализма присутствующих здесь офицеров и предположить, что в самом высоком кресле сидишь ты? Что бы ты предприняла?» «Да я действительно не знаю», – пожала плечами девушка. «Ну вот и давай подумаем вместе», – предложил контрразведчик. «Времени у нас предостаточно. Ты не проголодалась?» «Я бы, кстати, с удовольствием перекусил», – встрял в разговор Артур. «Ну, я вообще-то тоже не против». Снабжение тактического центра было устроено довольно неплохо, поэтому небольшой обед им принесли буквально в течение 5 минут. Цези пристроила свой горячий бутерброд и пакетик с соком рядом с клавиатурой и начала размышлять вслух, не забывая время от времени откусывать небольшие кусочки от бутерброда. «Строго говоря, штурм яруса является естественным решением проблемы», – начала девушка. «Проблема в том, что мы считаем своего противника умным, а потому предполагаем, что он тоже видит слабость своего положения. Однако они все равно пошли на захват, даже зная о том, что десант с удовольствием проведет штурм и с удовольствием сделает им всем больно и обидно, а кого-то даже обидит до смерти. Значит, что-то они приготовили. Идея со шлюзами сослужила свою службу и дала им отсрочку. За это время они умудрились внедриться в систему управления станцией и часть ее перевести на себя. Умный ход, но явно недостаточный, чтобы обезопасить себя от штурма. Кстати, что там наше высокое начальство о штурме думает? Как только все шлюзы будут переведены на ручное управление, мятежникам предложат сдаться. В случае отказа начнется штурм. А если что-нибудь придумать с вентиляцией, скажем, перекрытием воздух или газ пустить? Не сработает. Вентиляция, как часть системы жизнеобеспечения, у них автономна. Я уже думал об этом, но это нереально. Получается, что нам просто придется ждать штурма? Спросил контрразведчик. Получается так, вздохнула девушка и занялась своим бутербродом.